Глава 7. Уиллоу. «Ты уже решила, что делать с братьями?» Щипаю себя за бровь, растягиваю кожу, морщу. «У меня все, связанное с братьями Кинг, вызывает ломку и головную боль. Оставь меня в покое, пожалуйста!» Мы расположились на лужайке у меня во дворе, расстелив предварительно флисовый плед. Хотелось провести последние жаркие дни, расслабляясь на мягкой траве. Кувшин лимонада и парочка стаканов с трубочкой стоят неподалеку. Именно нас обрадовала Леони, перед тем, как отправиться на работу. С пониманием отнесшаяся к необычной духоте. Сегодня сидеть дома казалось уже невозможным. Поэтому мы решили устроиться здесь. Уроков задали очень много. И некоторые задания мы могли решить только совместными усилиями. «Я бы выбрала Чейза. Он кажется самым адекватным из них». Я поджимаю губы и с удивлением смотрю на Винни, немного при этом косясь. «Ну, он красивый». Затем ее голос снижается. «Как и все они». «Ха-ха-ха, смешно, ага». Подталкиваю к ней математику и забираю себе литературу. «Ответ неверный. Вы выбываете из игры». «Что Терренс тебе говорил, когда возник из ниоткуда со сбитым лицом?» «Это ему навалял Хантер. За поцелуй. Понимаешь?» Качаю головой. Это никогда не закончится. Засовывая трубочку в ее рот, заставляю пить лимонад и занять себя хоть чем-то. «Я ведь не спрашиваю тебя, что вы делали однажды в школьном туалете с Терренсом. Не хочешь об этом поговорить?» Она начинает быстро моргать. «Уверена, что только Чейз нравится». Винни хмурится и выпивает весь лимонад, надувая щеки. «Я тоже не хочу обсуждать. Прости». Наступает неловкая тишина, которую заполняют только редко проезжающие мимо машины. «Там нечего рассказывать. Терренс пытается доказать мне, что влюблен. Но это неправда. Я слишком хорошо его знаю». Периодически я заглядываю в ее конспект, который теперь заполняется в разы быстрее. Для того, чтобы списать, мне понадобится стать распознавателем текста. Цифры, мелькающие передо мной, складываются в уме. Расставляю знаки, завершаю очередное задание. На соседнем участке включается газонокосилка, и я приподнимаюсь, чтобы посмотреть, кто это у нас такой шумный. Я видела, что дворик очень ухоженный, но сомневалась, что соседу есть дело до этого. К тому же, монстра, которым обычно убирают траву, очень сложно перемещать, тем более пожилому мистеру. Он, кажется, немного сдал за последнее время. Высокий кустарник закрывает мне вид. Я приподнимаюсь и тут же снова падаю на траву, зажмурив глаза. «У тебя проблемы с головой?» Винни полностью встает, из ее рта вылетает нечто похожее на восхищенный всхлип. «Я точно узнаю эту волнистую копну волос. Я знала, что он работает. Но не газонокосильщиком ведь». Я мычу и прикрываю учебником ту сторону лица, с которой он предположительно может появиться. «Что ты сказала?» Громко спрашивает моя подруга. И я тяну ее за длинную юбку для того, чтобы она прилегла назад на траву. «Я не слышу!» «О, Терренс! Привет! Как твой нос? Или глаз? Месть она такая, сука, правда?» «Винни!» – пищу я. «Закрой свой рот!» Не слышу в ответ никаких слов. Значит, он ее игнорирует. Хотя, может, за ревом не слышит слов. «Ладно, надо уходить отсюда. Или лучше уползать. По крайней мере, я смогу обезопасить себя таким образом. Даже если это смотрится глупо. Закусываю пару тетрадок. Засовываю под мышку учебники и, опираясь на одну руку, ползу, максимально прижимаясь к траве. Винни начинает хохотать. Я не останавливаюсь, даже когда на моем пути появляется опрыскиватель. Лучше уж сломать его, чем приподняться и быть замеченной. Газонокосилка перестает греметь, и я напрягаюсь всем телом. Моя подруга двигается вслед за мной, наступая мне буквально на пятки. Неужели она хочет, чтобы я общалась с Терренсом ради шутки? «Винни! У тебя появился питомец?» Я перестаю ползти, замираю на месте и поднимаю голову. «О, да это же милая Уиллоу! Как ты? Утренняя зарядка?» Он вытирает пот, стекающий по лбу. Мышцы перекатываются на его руках. Четкие 6 кубиков пресса напрягаются, заставляя следить за каждым его движением. «О, да ты такой наблюдательный, Кинг! Можно было не раздеваться, не настолько жарко. Кстати, зачетный фонарь под глазом!» Тетради падают из моих губ, как только открываю рот для ответа. «Я вру не. На улице нечем дышать. но вид его усомнившегося в себе настолько заманчив, что не могу остановиться. К тому же, ты проигрываешь своим братьям в таком виде. То ли дело Чейз. Мне пойти застрелиться от твоего сарказма. Расстегивает одну пуговицу на джинсах. Оттуда выглядывает резинка от его предположительно серых боксер. Винни нравится этот вид. Правда, детка? Фыркающий звук. Мы обе не впечатлены его выходкой. Не знаю, почему парни считают, что поведение придурка так нравится девушкам. Я встаю с колен, отряхиваю остатки травы, собираю тетради и тяну за собой Винни к дому. Мне кажется, у нас неплохо получилось улизнуть, но быстрые шаги за нашими спинами говорили обратное. Я не успела сгруппироваться, когда огромные ладони обхватили мою талию сзади и развернули к себе лицом. Я оказалась зажатой между стеной и крепким телом парня. Запах, исходящий от него, не был ужасным. Скорее, безумно притягательным и приятным. Влажное тело покрылось мурашками от потока свежего воздуха в тени. Я, не отрываясь, смотрела в одну точку на его шее. Там, где часто билась толстая венка. Задержала дыхание, пытаясь унять волнение. Был какой-то знак протеста, отторжения. Терренс приближает свое лицо для поцелуя. И я не могу позволить себе расслабиться. Перед глазами возникает его старший брат. Его осуждающий тяжелый взгляд полный ненависти. Выставляю ладони вперед и закрываю рот парня, таким образом отказывая ему в попытке. «Я настолько плох для тебя». Он делает шаг назад, но потом, как будто передумав, еще сильнее прижимает меня к себе. Одна его ладонь опускается на мое бедро и сжимает силой, приподнимая ногу. «Словно на просмотре порно. Кто-нибудь, принесите попкорн. Сейчас вы возьмете друг друга прямо на лужайке». А я буду завидовать вам до конца жизни, что не решилась на групповушку». Винни развеяла все чары, которые пытался создать Терренс. Но он не отпускает меня. Вместо этого обхватывает талию Винни и притягивает ее. «Ладно, я пошутила, Тер. Там окна моего дома. Только что дернулась шторка. И боюсь, сейчас выйдет мамаша с чем-то похуже ведра ледяной воды». «А мне пофиг», — отвечает Терренс. «Так как я значительно ниже этой парочки, мне тяжело понять сдавленный смешок Винни и удовлетворенное мычание Терренса. Все, что я хочу, это выпутаться из этой ловушки». Внезапно тело парня резко передергивается, и на меня капают капли ледяной воды. Их изначально очень мало. Затем целый поток хлещет через его спину на меня. «А ну-ка пошел к чертовой матери, извращенец! Отпусти мою деточку!» Голос родительницы Винни спутать очень сложно. Эта женщина не обладает светскими манерами. А посему мы получаем то, что она нам устраивает. «Деточка, это ты, малышка?» Терренс наклоняется к Винни и целует ее с языком. У меня отвисает челюсть от подобного выпада. Рука покидает мое бедро, пока парень наслаждается холодным душем и смеется едва ли не на всю улицу. «Он чокнутый!» Дрожь в голосе подруги вынуждает посмотреть в ее подвернутые поволокой глаза. Она пальцами проводит по своим губам и провожает его до момента, пока парень не перепрыгивает через маленький забор. «У тебя есть запасная одежда?» «Трусики ты имела в виду?» Насмехаясь над ней. Еще пару минут назад она утверждала, что ей нравится милый Чейз, а теперь готова выжимать юбку от одного вида подмигивающего парня с широкой улыбкой на лице. «Я бы не отказалась от бешеного кролика, которого ты прячешь под матрасом, даже без порнушки». Громко хлопаю себя по лбу. Она меня убивает. Пора перестать впускать ее в свою жизнь. «К нам идет твоя мама. Мне прятаться?» Собираю свои промокшие тетради и учебники по траве и делаю вид, что меня не касается то, что было здесь. «Ладно, Винни, будь добра, объясни, что это за ерунда здесь только что происходило. Решила, что мне не хватает проблем? Ты забываешь, что я не смогу замять все то, что происходит с тобой по ее вине». Она злобно смотрит на меня. «Я не одобряю твою дружбу с парнями. И если бы моя воля, не хотела бы позволять тебе общаться с Уиллоу». Длинный палец указывает в мою сторону. «И не смей жаловаться отцу. Я и так еле нашла себе работу. Вы не понимаете, что творите». Опускаю голову. Дрожащими руками удерживаю стопку своих школьных принадлежностей. В глазах горят непролитые слезы. Иногда мне так жаль, что не только я знаю о своих проступках. Рассказать отцу про обвинения, которыми в меня кидает человек, работающий на него, и мать моей подруги, означает лишить ее всего. То, что миссис Галлахер не очень хороший человек, знают многие, но постоянно молчат, чтобы в итоге не пострадала ее дочь. «Ты бы пошла домой, мама!» Выпила пару стопок ликера или успокоительных таблеток. Моя подруга идет следом за мной. А еще лучше, исчезни из моей жизни. Видеть тебя не могу. Оставляем миссис Галлахер стоять на улице. Мокрыми ногами проходим в мою ванную комнату и скидываем одежду, не стесняясь друг друга. Прости, это мерзко. Винни надевает одну из моих футболок, которую я кидаю в нее, и шорты на голое тело. Не отрицаю. Иногда не те люди знают наши тайны, не так ли? Мне сложно смотреть подруге в глаза. Ты извини, что тебе пришлось снова с ней так разговаривать. Быстро переодевшись, беру свой розовый фен и раскладываю книги на столе, пока он жужжит в моих руках, раздувая страницы и тем самым просушивая их. Винни садится на плетеное кресло-качалку и раскачивается из стороны в сторону. Она никогда не была хорошим человеком. Я мечтаю уехать в колледж и оставить ее здесь. И тогда мистер Чемберс может гнать ее в шею. Сколько я себя помню, у меня нет никаких хороших воспоминаний о ней. Из-за того, что она постоянно торчит в своей секте, ее мозги промыты ими. Первое в своей жизни Рождество я увидела у тебя дома. Первый подарок, Новый год. Да даже мой день рождения устроила твоя мачеха. Испекла мне торт и скрывала от моей полоумной мамаши, соврав, что не только я родилась в этот день. До сих пор не могу поверить, что твоя мачеха отказалась от празднования своего дня ради меня. Убираю волосы за ухо и улыбаюсь подруге. Леони очень хорошая. Ты можешь, если хочешь, остаться у нас ночевать. Диван все еще свободен. Мои родители его купили после того момента, как однажды Винни оказалась на улице. Попросту не запустила мать домой, после одной из тусовок. Я частенько оставалась, пока ты была в отъезде. Не думаю, что твой отец в курсе, но Леони сама оставляла для меня открытой заднюю дверь. Она приподнимает бровь и покусывает подушечку на большом пальце. Вот оно что. Мне приятно, что моя лучшая подруга была в безопасности все это время. Если бы отец узнал о выходках матери Винни, не сомневаясь ни секунды, что она задержалась бы на своем рабочем месте, да и в городке. Остался один учебный год, много недель до университета, и я могу сказать, что это будут долгие месяцы мучений, третирование, унижение, подставы и разбитые сердца. Надеюсь, когда мне будет 30, я не скажу высокопарную фразу о том, что хочу вернуть свои 17. Сейчас, по крайней мере, все именно так. Почему-то мне представляются радужными надежды о сладкой жизни в университете, несмотря на рассказы тех, кто уже постиг несовершенство взрослой жизни. Даже посмотреть на моего отца. Он уважаем городом и за его пределами. Имеет несколько степеней в области гинекологии. Совершает каждый день разного рода операции, и еще ни разу я не услышала, что ему плохо быть взрослым. Вибрация отвлекает меня от мыслей. Перегретый фен мгновенно замолкает, а страницы, которые я забыла переворачивать, немного пожелтели. «Вот черт!» Бью себя по карманам шорт. Начинаю крутиться вокруг в поисках своего телефона, но его нигде нет. «Это пришло сообщение на мой телефон, так что не ищи свой. Его здесь нет», — убежденно говорит Винни. «Нет, он есть. Я его взяла с собой на улицу. Наверное, оставила там». Я уже иду к двери, когда голос подруги меня останавливает. «Нет, его там тоже нет». Я оборачиваюсь и с удивлением смотрю на нее. «Терренс украл его. Ты должна в конце недели приехать на ужин к ним домой в роли его девушки». Она поднимает свой телефон, и буквы расплываются у меня перед глазами. «Что за бред?» — всматриваясь в текст. «Он назвал тебя малышка и попросил не обижаться. У него есть для тебя местечко». «Что это за ерунда? Я буду всю неделю ждать мой телефон?» «Я не знаю. Этот идиот за тобой бегает, а не за мной. Мне кажется, я вижу небольшое разочарование. Так ли она правдива, как обычно? К тому же у тебя нет выбора. Ты же не можешь пробраться к нему домой в поисках своего имущества. То есть он не собирается отдавать его мне. Все, что было нужно от меня, это телефон. А вот поцелуй с тобой не был наигранным. Не будь глупой, он не поцеловал меня. Не сегодня, по крайней мере. Все как-то странно. Что он задумал?» Растерянно собираю почти высохшие тетради. Дергаюсь, когда внезапно мой фен остыл и начинает визжать на всю комнату. «О боже!» «Да ладно глупости говорить. Он целует меня, а приглашает тебя как девушку». Складывает руки на груди и откидывается на подушки, уже ставшие практически ее собственностью. «Я подожду тебя здесь. Какие-то сомнительные игры он придумал. Для чего? И как это связано с тем, что они подрались с Хантером? Как ты сказала? Ужин? Это будет его мама и братья. Я не пойду. Снова вибрирует ее телефон. Мы обе уставились на буквы. Он заедет. Иначе не отдаст мой телефон? Серьезно? Напиши ему, пусть идет к черту. Я не собираюсь быть вашим посредником. Она отдает мне свой телефон, и я печатаю ему сообщение. Иди ты ко всем чертям со своими предложениями. Я бы с удовольствием, но больно мне нравится видеть твое недовольное лицо. У тебя есть брат, который с удовольствием заменит меня. У него тяжелый удар, и выходные заранее не задались. Он все еще без настроения. Остынь, детка, мне нужна твоя компания. Кстати, классные фотографии. Ты любишь селфить свои сиськи. Вот козел! Возмущаюсь я. Он смотрит мои фотографии. Винни смеется. Я зло смотрю на нее. И она тут же закрывает половину своего лица подушкой. Розовые трусики танго. Я хочу их потрогать вживую. Как думаешь, в школе я один такой любитель? Из груди вырывается дикое рычание, смешанное с отчаянием. Буду тебя ждать. Конечно, детка, будешь. Не забудь поцеловать за ужином своего властелина. Иначе я размещу твои фотографии на своей странице. О, великий интернет! Я ненавижу его! Говорю очень громко. Придумай, что мне надеть на этот ужин. И убей меня, если я не вычищу в ту ночь зубы перед сном. Винни перечитывает сообщение. После очередной вибрации пишет ответ и отвлекается от моих метаний по комнате. Видимо, их диалог интереснее моей ненависти к братьям.